Глава 56. У меня другой вопрос. Я намеренно делаю паузу, даже на расстоянии чувствую, как отец обескуражен. Нервничает, пребывая в полном недоумении от происходящего, и мне бы хотелось узнать причину столь необычной реакции своего родителя. Что за девушка рядом с тобой? Рассматриваю внимательно фотографию. Ну, хоть убей, впервые вижу и спутницу отца, и эту самую фотку, которую почему-то не могу положить назад в альбом. Это же не мать. Последний вопрос риторический, так как на изображении точно не она. Уж я-то наверняка знаю, как выглядела моя мама в молодости. Но все же, кто эта девушка рядом с моим предком? Не мать. Отец игнорирует главный вопрос, предпочитая временно уйти от откровенного разговора. Но ты так и не ответил. Так ты тоже не горишь желанием рассказать мне правду. Выдаю на одном дыхании, слыша, как Лия бежит по коридору. Ладно, думай над своими объяснениями, у тебя впереди неделя. Как вернусь, жду подробного отчета. Откуда вернешься, сынок? Улетаю в жаркие страны отдыхать с девушкой, папа. Я придерживаю телефон ухом, вкладывая фотографию назад, и сейчас отчетливо слышу шаги за моей спиной. Наконец-то моя красотка собралась. Или все-таки я тороплю события, напрочь забыв, что 10 минут – это очень долго. Такое чувство, что у женщин в крови собираться в последние минуты и лететь, сломя голову, в аэропорт, чтобы потом, сидя в кресле самолета, с полным удовлетворением выдохнуть. Слава богу, успели. Так кто ж не давал раньше собраться, чтобы избежать и полетов по трассе до аэропорта, и нервных стрессов, постоянно боясь не успеть. Блин, ну точно в крови, только вот никуда нам, мужчинам, от этого не деться. Можно, конечно же, попытаться перевоспитать, только будет ли толк от этого? «С девушкой?» – спрашивает отец, а сзади раздается голос Лии. «Я готова!» «Пап, перезвоню, как вернусь». Отключаюсь и поворачиваюсь лицом к девушке. 23 минуты. Практически мировой рекорд. «Очень смешно!» – кривится моя красотка, подходит к письменному столу и бросает взгляд на альбом. «Фотку-то я назад вставил, а вот закрыть забыл. Мама моя!» Кивает Лия, а у меня на лице не просто недоумение, а кое-что похлеще. «С отцом?» Замираю на месте в ожидании ответа, а у самого сердце колотится, как сумасшедшее. «Да ну нафиг! Этого не может быть! Я не верю своим глазам, да и ушам, походу, тоже! Как же так, черт возьми!» «Что ты?» — усмехается девушка, беря альбом в руки. Я нашла эту фотку в личных вещах мамы, когда они с отцом погибли. Хоть убей, не знаю, кто этот мужчина и почему они вместе. Улыбаются. Лия проводит пальцами по старой фотографии. Наверное, были счастливы. Интересно, что у них произошло на самом деле? Ведь не просто так мама хранила эту фотографию. У деда спрашивала. Я, наверное, даже в лице меняюсь, но уж точно выдыхаю с облегчением. Нафантазировал какую-то чепуху и сам же в нее чуть не поверил, заранее вынося вердикт. Но, честное слово, чуть инфаркт не получил, пока ждал ответа любимой девушки. Дед сказал, чтобы я ее порвала и выбросила. Лия захлопнула альбом, положила его на стол и подняла на меня взгляд. «Поехали?» «Конечно». Улыбаюсь в ответ, подхватываю чемодан девушки и двигаюсь следом за Лией. Ефим Николаевич выходит нас провожать, а физиономия так и светится у старого лиса. Обнимает меня, затем Лию, расцветает еще сильнее, даже не скрывая своего восторга. «Дед, только много не пей. Моя любимая, как обычно, переживает за здоровье старика, а тот отмахивается, как делает это постоянно. Разберусь», – ворчит, но девушка непреклонна. «Пообещай мне». «Денис, Ефим Николаевич ищет поддержки в моем лице, и я его не подвожу. Поехали уже, а то точно опоздаем. Тащу девушку к выходу. Запихиваю ее в пуховик, надеваю свою дубленку, после чего выталкиваю Лию на улицу. Я за него переживаю, печально вздыхает Лия, сидя рядом со мной на заднем сиденье такси, когда автомобиль трогается с места. Как маленький ребенок, честное слово. Думаю, он сам разберется. Беру руку девушки в свою, и наши пальцы переплетаются. Готова к отдыху? С тобой. Лия делает паузу, глядя мне в глаза. Я готова всегда. «Кстати», – переходит она на полушепот, приближая лицо к моему уху. «Этот старый засранец мне на карточку денег зачем-то перевел. Сказал, чтобы я там себе подарок купила, вроде как от него. Только я так подозреваю, что самолеты там не продаются». «Какие самолеты?» – Я хмурюсь, немного подаваясь корпусом назад, на что Лия тихонечко хихикает. «Ну, судя по сумме, я должна купить себе самолет». «Что-то это мне напоминает. Точнее, кого-то. Как будто сговорились наши старики, даже действуют как под копирку. Я даже не удивлюсь, если одинаковую сумму денег нам с Лией на карты скинули. Ну, куда ж без их ценных указаний и постоянного контроля, как будто мы сами не справимся. Только вот настроение портить не хочется, иначе бы получили у меня. Оба». Но все равно до самого аэропорта я погружаюсь в свои мысли. Не дает мне покоя эта фотография, хоть ты тресни. Почему отец рядом с мамой Лией? Как сказала девушка, улыбаются и очень счастливы. Мой родитель, в отличие от меня, серьезный мужчина. Так просто менять девушек, как перчатки, точно не станет. И раз расстался с мамой Лией, значит, на то были причины. И я о них обязательно узнаю. А пока регистрация в аэропорту, посадка на самолет, облака за бортом и длительный перелет. Это самый крутой Новый год в моей жизни. Ну что, здравствуй, рай. Я, в отличие от своих друзей, скоро его увижу.